Глава 38. Савелий. «Кто-то леди, кто-нибудь в курсе?» Я не знаю, как зовут человека, подошедшего с вопросом, но указывает он на Сашу, адвокат по сделкам Глеб Казаков, который недавно проводил с ней собеседование, берет бокал шампанского и пожимает плечами. Реакция остальных я считываю краем глаза, они не так интересны, потому что больше никто из адвокатов Сашу не знает. Интрига, сдаст Казаков или нет? Если да, по совету Саши поискать другую работу. Даю Глебу еще пару секунд, но он молчит, и поэтому вступаю я. Александра Яхонтова, помощник судьи Савенко. Ответ звучит естественно. Абсолютно все здесь знакомы с делом, над которым я работаю. Хочешь быстро прославиться, хватайся за безвыходный спор и выжми из этически небезупречных ситуаций все, что можно и нельзя. Вот это у нас помощники в арбитражах сидят. Почему же ее так долго скрывали? Вы не знаете, Александра замужем? На секунду каменею. Мы стоим большой компанией, человек 8, и мне приходится приложить немало усилий, чтобы не ответить прямым предостерегающим взглядом. Понятия не имею. Теперь Сашу рассматривают все. Мне тоже можно глазеть без опасений ее скомпрометировать, чем я и пользуюсь. Наточу на фигуре платье сидит настолько идеально, насколько только возможно. Подчеркивают тончайшую талию, женственной формы. Волосы собраны, открывая изящную шею. На языке вкус Сашиной кожи, и я сглатываю. Черт. Даже просто смотреть на эту девушку, не испытывая жгучего влечения, немыслимо. Ситуация провоцирует щедрый выброс адреналина. Я чувствую, как сильно он жжет в венах. Саша вскидывает руки и, обрадовавшись какой-то девушке, подскакивает с места. А потом улыбается. Эта искренняя улыбка придает ее милому лицу едва ли не сказочное очарование. Мы все зависаем. Пульс частит, игра в тайные отношения мгновенно выходит из-под контроля. Даже когда мне руку без наркоза собирали заново, я не торопил время так отчаянно. Адвокаты ведут себя исключительно аккуратно. Мы тут все не друзья-приятели, и никто бы не позволил себе и намека на пошлость, но даже простое внимание к Саше нервирует и вызывает неприятные ощущения. Я буквально читаю мысли коллег, потому что у самого в голове полыхают такие же. Александра Яхонтова, мы встречаемся. Естественный ответ, после которого не последовало бы ни дальнейших вопросов, ни оценивающих взглядов, по крайней мере, при мне. Тайные романы – отвратное мероприятие. Не рекомендую. Я собираюсь перевести тему, как вдруг совершенно случайно натыкаюсь на будущего судью. Дождиков сидит рядом с Сашей и тоже смотрит на нее. Забывшись, он перестает держать лицо буквально на несколько мгновений, но я успеваю считать по мимике, как по брошюре, все эмоции. Да он же влюблен. Охренеть можно. Влюблен до одури в Сашу. Но нет, это не интерес, пусть даже сексуальный, что хоть и злит, но понять можно, она хороша собой. Это не желание заполучить ее в команду и ничто прочее. Дождиков жадно пялится, и на его физиономии, помимо смеси обожания, восхищения, мужского, сука, голода, страдания и боль, он хочет ее себе. Черт, а я ведь догадывался. Саше надо увольняться как можно скорее. Она переводит глаза на без пяти минут судью, и тот моментально берет себя в руки, высокомерно вздергивает подбородок, становясь своей привычной придурковатой версией. Мой пульс неприятно долбит. Кольца нет. Я поворачиваю голову и взираю на очередного заинтересованного. Можно узнать ваше имя? Иван Прохоров. Мужчина протягивает руку и рассказывает о себе. Савелий Исхаков. Отвечаю на рукопожатие. Глеб Казаков наблюдает за Сашей украдкой. Имидж коллеги, в которой он работает, безупречен. Поведение юристов на мероприятиях тоже важно. Я бы делал так же. К нему вопросов нет. Савелий Андреевич представляет интересы ответчика по тому громкому делу с грантразвитием. «А, знаю, конечно, понял, о чем речь». Прохоров трясет мою руку. «Мы делали ставки, я, кстати, поставил на вас». «Спасибо за веру». «Не подведите, и будем знакомы. Крайне любопытно наблюдать за вашими действиями». «Благодарю». «Так вы представите меня, Александре, как там?» «Дмитриевне». «Верно, или я пошел сам». «Разумеется, представлю. Останавливаю я его». Давайте только после программы. Указываю взглядом на Савенко, именинника и еще нескольких судей, которые как раз заходят в зал. Они покурили и готовы праздновать. На сцену выходит ведущий, музыка становится тише, а потом и вовсе выключается. Программа длится почти 2 часа. Довольно утомительно для тех, кто ничего не знает об имениннике. Мы проходим с Матросовым весь путь, начиная с корявых поделок, в садике, заканчивая прошлогодними медалями. Друзья и коллеги толкают речи, я тоже участвую. Поздравлять человека, которого впервые видишь, вообще-то несложно. Абсолютно все в этом возрасте хотят одного – ни денег, ни женщин, признания. Признаешь, что его вклад и опыт вызывают восхищение, и этого более чем достаточно, чтобы понравиться и запомниться. Впрочем, мужик и правда талантливый. Если бы не мучительная ревность, можно было бы поразмышлять, каким я вижу себя в его возрасте, хочу ли такое мероприятие, кто бы пришел. Вместо этого я гуглю Прохорова и наблюдаю за Дождиковым, который сидит так близко к ней. С появлением Савенко он, правда, подобрался. По крайней мере, больше не смотрит на Сашу, как голодная уличная собака. Но я ежесекундно ощущаю беспокойство. Напряжение усиливается. Она так сильно нервничала перед этим вечером, как будто, на мой взгляд, здесь есть хоть кто-то красивее и лучше нее. За соседним от меня столиком, всех адвокатов спихнули в один угол, и мы оказались ближе, чем хотелось бы, сидит Першикова. Я улыбаюсь и машу ей, она салютует бокалом и тоже улыбается. Впрочем, довольно кисло. Сразу оговорюсь, формат вечеринки не предполагает танцы в нижнем белье на барной стойке. Охраны моря. Все максимально официально и прилично, и тем не менее. Тем не менее, далеко не так чопорно, как в суде. Алкоголь расслабляет, хочется новых впечатлений, и все знакомятся. Попасть сюда было довольно сложно, мы новички в столице, но не невозможно. Наконец, перерыв. На сцену выбегает приглашенная музыкальная группа, свет становится приглушенным, и все возвращаются к беседам. «А расскажите теперь, почему перенесли заседание по вашему делу?» «Это правда. Я читал, но не поверил». «Так получилось». Пожимаю я плечами. «Вы специально устроили флешмоб с цветами одежды?» «Нет, конечно. Мы бы так не поступили». «Разумеется, специально». «Вот вы где, Савелий». К моему столу подходит Прохоров. «Вы обещали меня кое с кем познакомить». «Да твою ж мать. Посмотрите-ка, не забыл». Я усмехаюсь, и он ляпает громко. «Если у вас к ней нет своего личного интереса, конечно». Глаза всех, в том числе вытянувшей шею Першиковой, устремляются в мою сторону. Даже музыка будто тише становится. Боюсь, после всей нервотрепки, что нам еще предстоит, Александра скорее выпьет яда. Закатываю я глаза, и все смеются. «Идемте, Иван, может, вам повезет больше». «Ну, сука, жизнь, и как тут не напиться?» Мы проходим через зал, а вокруг столика Саши толпится народ. Дождикову пора бы к судьям, но он упорно не сваливает. Всей гурьбой воодушевленных мужиков мы здесь ради одной красавицы. «Здравствуйте», — приветствую я. Обращаюсь к ней впервые за вечер и просчитываю возможности заговорить снова. Саша поднимает глаза, и улыбка на ее лице быстро гаснет. Она пугается меня. Раскрытие нашего романа еще бог знает чего, и это довольно неприятно царапает. За столиком человек 6, я улыбаюсь всем одинаково приветливо. «Александра Дмитриевна, можно вас на минуту?» Она начинает нервничать и кажется такой беззащитной. «Прости меня, моя рыбка, я не сообразил, как отмазаться правдоподобно. А еще не мог упустить возможность с тобой пообщаться, хотя ты явно не рада». «Зачем? У вас появилось новое уточнение?» — спрашивает Саша строго. Усмехаюсь. «Так быстро я не умею». «Вы же знаете меня, я буду ждать, сколько нужно». Она поднимается и делает шаг ближе. Дождиков тоже встает. «Хочу представить вас Ивану Прохорову. Он весь вечер с вас глаз не сводит». Саша выглядит расстроенной, и я добавляю, не удержавшись. «Как и все мы». Она смеется, и я произношу. «Александра Дмитриевна». «Можно Ваня?» Не теряется Прохоров. «Слава богу, мы не на работе». «Очень приятно, Ваня, тогда просто Саша». «Савелий прав. Сегодня все только о тебе и говорят. Может быть, потанцуем?» Танцпол прилично забит, это уместно. Саша немного тушуется, чертовски мило розовеет, у меня внутри все рушится, она пожимает плечами. «С удовольствием. Программа прекрасна, но я порядком устала сидеть. Читаешь мои мысли?» Прохоров берет ее за руку. «Гребаная работа. Что ж, позволив себе один взгляд на вид Саши сзади, я стискиваю зубы и иду прямиком к столику Першиковой».